Глава 10. Специальная комиссия Его Императорского Величества Кощея выяснила, опросив множество свидетелей, что первым горожанином, родившимся в нашем славном городе, следует считать не сына господина генерал-аншефа Колымдая, а сына кузнеца Свирида Потапова, коего наследником осчастливила его супруга Екатерина. Опередив генеральского сына всего на час, маленький Федор удостоился благословения самого царя-батюшки, передавшего поздравления семье через своего статс-секретаря господина Захарова, в честь которого и было дано имя новому горожанину. По непроверенным данным, Федор Васильевич согласился стать крестным отцом юного Феди. Вестник града Кощеева. Я опять сидел в кустах около монастыря, только с другой его стороны, и счастливо крутил фиги комарам, намазанной дедовой вонючей мазью. Комары стонали и обливались слезами от жалости к самим себе, но приближаться ко мне ближе, чем на метр, не отваживались. До потемневшей от времени дубовой стены монастыря было с полсотни метров, и поэтому мы могли разговаривать спокойно, лишь слегка понизив голос. «Аристофан», – давал я указания строгим голосом, – «никого не убивать, понял?» «В натуре, босс», – грустно вздохнул он. «Ваша задача – тихо войти, воспользовавшись шумом и паникой, разведать, где находится архив и привести меня туда. Все. Понятно?» «Ага, босс». «Нам тут ничего не нужно», – продолжал я гнуть свою линию, – «кроме документов. Мы только за ними пришли, а не за жизнями». «А если вдруг золотишко по пути попадется или горбушка-хлебушка с кухни?» – жалобно спросил бес. «Горбушку можно», – немного подумав, кивнул я. «Ничего с монастырем не случится, если бесы немного себе моральные потери компенсируют. Только делим все поровну, плюс отчисление в казну». «Без базара, босс». Засиял, как восходящая над лесом луна, Аристофан. А луна всходила просто огромная, и светло от нее было как днем, только не голливудская, а мрачная, кроваво-красная. Самое то, что нужно. «Не пора ли, Федор Васильевич?» – заерзал слева от меня Колымдай. «Сейчас с Горынычем свяжусь», – кивнул я и стукнул ложкой о землю. «Горыныч, ты готов?» «Готов, Федь, командуй!» «Еще раз напоминаю, без жертв! Тут свои люди, русские, не враги нам, понял?» «Ага!» – вздохнул тот. «Они все равно невкусные. От монахов у нас всегда изжога». «И не вздумай подпалить чего-нибудь!» «Как так?» – поразился змей. «Ты чего, Федь? Как это не подпалить?» «Горыныч, я серьезно!» «Ну, хоть хлев какой или авин, а, Федь?» – законючил дракон. «Тут же дерево сплошное. Полыхнет монастырь разом, а мы же в архив местный пришли. Ты думай хоть немного, Горыныч». «Ну вот», – обиженно протянул он. «Вылетать уже?» «А сколько тебе до нас добираться?» 5 оладиков, если тебе», – хихикнул он. «А если мне, то полбарана». «Вылетай», – вздохнул я, – «смотри только наших не задень, когда резвиться будешь». «Я тоже тогда пойду, Федор Васильевич», – мявкнул котяра, потягиваясь. «Действуй», – кивнул я и взялся за булавку. «Деда, вы готовы?» «Только свистни, внучек», – отозвался Михалыч. «Начинайте», – скомандовал я. «Горыныч минут через 5 подлетит, успеете панику поднять». «Я тоже пошла», – поднялась Маша и тут же обернулась облачком. «Одни мы в натуре скучать будем», – с завистью вздохнул Аристофан, поудобнее устраиваясь в кустиках. Время тянулось невыносимо долго, и мне казалось, что прошло уже не пара минут, а часа 2 точно. «Ну, чего они?» – прошептал я. «Пора, наверное». «Начинают», – спокойным голосом подтвердил Колымдай. «На крышу смотри, босс!» – подсказал Аристофан. Луна старалась вовсю, отражая на землю солнечный свет, и я увидел, как на верхушку самого высокого здания, колокольни, наверное, лениво вылез огромный котяра. Он потоптался на месте, а потом вдруг выгнул дугой спину, хвост его взметнулся вверх и задрожал, распушившись, а по шерсти забегали искорки, которые были видны даже с такого расстояния. «Аккумулятор, блин!» – восторженно выдохнул я, и тут кот заорал. О, что это был за крик! Вой разъяренного кота, обещавшего тут же на месте с особой жестокостью прибить каждого, кто осмелился высунуть нос на его исконную территорию. «Хороший котик!» – подмигнул мне Колымдай. «Угу!» – я постарался унять дрожь, охватившую тело. «Ультразвуком, что ли, фигачит?» Кот, красиво изогнувшись на фоне огромной луны, продолжал изгаляться, меняя тембр и силу звука, и тут к нему присоединилась команда Бабы-Яги. Пардон, никак не привыкну. Тетки-Ягуты. Со всех сторон, даже рядом с нами в соседних кустах, что-то завыло, заорало, заухало, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Вой был такой зловещий и жуткий, да еще удачно вписывавшийся в переливы нашего котика, что я даже сплюнул трижды через плечо, горько посочувствовав монахам. Визуального эффекта добавила и сама тетка Ягута, вылетевшая с жутким хохотом в большой ступе и начавшая описывать круги вдоль стены монастыря. Ее любимый доберман тоже внес свою лепту, завывая из ступы покруче любого волка. А тут и Машуля присоединилась к ним в воздухе, выделывая сложные пируэты на своих больших вампирских крыльях. «Колоритно!» – пробормотал я. «Увидишь такое, и никакая скорая спасти не успеет!» «А вон и Горыныч с подругой!» – указал рукой Колымдай. «Мы пошли, босс!» – вскочил Аристофан. «Жди!» Я и забыл про Горыню, честно говоря, рассчитывая полюбоваться высшим пилотажем одного дракона, но над монастырем зависли сразу два, и в шесть глоток выпустили толстые столбы пламени прямо в небо, осветив все вокруг. «Жги, Горыныч!» – в восторге заорал я, уже нисколько не боясь демаскировать нас. «Да кто бы там в этой адской какофонии, подогреваемой летающими чудовищами и искрившимся котики на крыше, обратил на меня внимание. Я даже не слышал воплей монахов за этим воем и жалел, что не могу заглянуть в монастырский двор. Наверное, прикольно они там мечутся». «Не задели бы драконы наших», – обеспокоился я, с опаской посматривая на огненные струи, снайперски запускаемые драконами поверх крыш или прямиком в лужайку возле монастырских стен. «Горыныч свое дело знает», – успокоил меня Колымдай. «Босс!» – раздался голос Аристофана у меня в голове, и я поспешно сжал головку булавки пальцами. «Слушаю». «Босс, жми в кусты на противоположной стороне от ворот», – скомандовал бес. «Кусты? Зачем?» «Пацаны потайной ход нашли конкретный. Давай, босс, я там тебя уже жду». «Пошли», – кивнул я Колымдаю, подымаясь. «Бесы потайной ход нашли». «Что вполне логично», – кивнул Колымдай, продолжая рассуждать уже на бегу. «Это я про потайной ход, Федор Васильевич. А то, что наши бесы его отыскали, да так быстро, чудо невиданное». «Да ладно тебе! Уф! Понастроили тут корней да кочек всяких. Наши бесы – орлы просто, не завидуй». «В натуре орлы, босс», – подтвердил из темноты Аристофан. «Сюда давай». Ход, надо понимать, ранее замаскированный, сейчас зиял большой круглой дырой, уходящей вниз и во тьму. «Погоди», – попросил я беса, – «я хоть фонарик включу». Аристофан поморщился и кивнул. «Ничего, потерпит. Я же не бес какой-нибудь в темноте, как днем шастать». Ход был узким и низким, и шагать пришлось по одному и согнувшись. Спасибо колечку, освещавшему все вокруг, а то бы я точно врезался головой в камни свода, кое-где выпиравшие из потолка. «Теперь тихо, босс», – шепотом предупредил Аристофан. «Пришли?» «Вход в подвалы! За мной!» Я с удовольствием разогнул спину, потянулся и осмотрелся. Небольшой темный закуток и две двери, не считая нашей прикрывшей потайной ход. Если в самом ходе слышно ничего не было, кроме моего тяжелого дыхания и ойканья, когда я оступался или цеплял затылком о потолок, то в подвал вполне отчетливо пробивался вой лесной нечисти, старавшейся угодить своей хозяйке. «Куда дальше?» – также шепотом спросил я. «Туда!» – махнул бес на правую дверь. «Побродить реально придется, босс!» «Да!» – огорчился я. «Далеко?» «Километров 5-6, босс!» – махнул лапой Аристофан и тихо заржал, глянув на мою отвисшую челюсть. «Коридор, потом зальчик один и еще коридор!» «Паразит! Нашел время шутить!» Я не выдержал, глядя на счастливую рожу беса, и тоже заулыбался. «Давай, веди!» Коридор был не длинный, 15 метров, и мы проскочили его быстро. А зал с тремя дверьми только так назывался, а на самом деле это была небольшая комната 7 метров с каждой стороны. «Куда?» – махнул лапой Аристофан. Я развернулся в указанном направлении, и тут сбоку громко заскрипела открывающаяся дверь. Вся двадцатка бесов вместе с Аристофаном и Колымдаем как-то лихо метнулась к стенам и практически слилась с ними, а я остался один, широко открыв рот, чтобы заорать «Ура! В атаку!», а вовсе не «Спасите, помогите!», как бы могли подумать всякие там злопыхатели. Только передумал и ничего орать не стал. Просто пожалел 5 монахов, зашедших в зальчик. «Я же в гневе, знаете, какой ужасный! Хуже Кощея просто!» Ну и просто шевельнуться оказалось непросто. Как пить дать от сырости подземного хода, временный паралич хватил. «Ты кто?» – вытаращился на меня здоровенный монах, вошедший первым. «Наверное, вот из таких монахов и делают у нас всяких там ослябий и пересветов». «Федя», – скромно представился я и даже хотел ножкой шаркнуть, но засмущался и не стал. «А что тут делаешь?» «В библиотеку иду», – честно ответил я и тут же мысленно взвыл от горькой обиды на самого себя. «Такой шанс, время, место! Не подскажете, как пройти в библиотеку? Дубина! Эх!» – такую фразу испортил. «Сдурел?» – вытаращил на меня глаза монах. «Если честно, то можно и так сказать», – согласился я. «Кто бы в здравом уме на такое пошел бы?» «Дяденька», – подскочил к монаху Аристофан, – «ты в натуре не переживай. Мы сейчас реально быстро туда-сюда и все». Тот ловко сцапал беса за шиворот и легко приподнял, поднося поближе глазам. «Ты шо кто таков?» И тут же заорал. «Бес!» «На службе его величества», – вежливо кивнул Аристофан. Монах перекинул беса в левую руку, а правой размашисто перекрестил. «Ой, убил!» – заорал Аристофан, хватаясь за сердце. «А реально убил, без базара!» – и показал монаху длинный розовый язык. В общем, не доросли еще эти представители православного монашества до славных героев, навтыкавших как-то мамаю. Бесы, кинувшись со всех сторон, ловко и быстро спутали их веревками и аккуратно уложили под стеночкой. Кляпами утруждать себя не стали, и так шум вокруг приличный. «Вы чё, а?» – недоуменно проговорил тот детина, не сводя с нас широко распахнутых глаз. «Помолись за успех нашего мероприятия, святой брат!» – попросил я и кивнул Аристофану. «Куда?» Библиотека впечатляла. Не настолько масштабно, как у царя-батюшки, но тоже длинные ряды стеллажей, заставленных и заваленных книгами разных размеров, стопками листов и свитков. «Чего это?» – к нам из темноты зашаркал старичок в традиционной монашеской одежде. «По поручению митрополита», – важно сказал я, – «осматриваем все тут у вас к его приезду». «Высокопреосвященнейший владыка к нам пожаловать решил», – задохнулся от восторга старичок. «Собственной персоной», — подтвердил я. «Жутко важный документ поискать. Ну и вообще. А вы, дедушка, кем тут работаете?» «Адык», — удивился дед. «За всем ентем и приглядываю тут уже который годок. Еще отроком как попал в обитель, так?» «Заслуженный работник библиотечной отрасли», — перебил я его. «Дедушка, так может ты митрополиту поможешь? Он, конечно, все равно тут у тебя покопается, но вот прямо сейчас очень-очень и срочно надо, а?» «Помочь митрополиту? Владыке? Ага», — закивал он. «А чего он ищет-то?» Пока я объяснял дедку суть проблемы, Аристофан, шепнув мне «Мы погуляем тут, босс», отправился с бесами мародерничать, оставив мне Колымдая, накинувшего личину благообразного старца в белых одеждах. «А, есть такое!» – завопил вдруг дед, даже подпрыгнув на месте от радости. «Знаю, о чем ты речь ведешь. Погодь!» Я тоже чуть не заскакал от радости, но сдержался. Библиотекарь шуршал по стеллажам минут 10, но все же вернулся, с трудом таща на вытянутых руках толстую кипу старых пожелтевших листов. «Потаповская летопись!» – важно пояснил он. «Шибкой святости и великих знаний был святой Потап. И шо, когда повелел архимандрит Царьградский, как же его звали-то?» «Спасибо, дедушка!» – прервал я его. «От всего митрополитского сердца спасибо! Давайте летопись, а сами начинайте готовиться к приезду владыки. Не смог я выговорить мудреный титул. Пыль тут смахните, паутину, а то неудобно получится. Такой гость высокий, а у вас пауки по полкам бегают». Дед закивал, засуетился, метнулся в угол и, показав мне оттуда веник, активно зашаркал им по полу. «Сваливаем, Колымдай», — развернулся я к выходу и схватился за сердце. «Тьфу ты, напугал! Скидывай личину, а то вид у тебя в ней такой, что хочется на колени рухнуть и молитву заорать». Колымдай, посмеиваясь, открыл дверь и только в коридоре принял свой обычный облик. Мы проскользнули мимо связанных монахов, хором тянувших молитву, но завидевши нас, тут же перейдя на национальные проклятия и пожелания. Добрались до входа в потайной лаз, и я схватился за булавку. «Аристофан!» «В натуре, босс!» – радостно отозвался он. «Давай живо к нам, мы у потайного хода вас ждем». «А может, ты сам, босс?» – погрустнел Аристофан. «Мы тут еще не все». «Аристофан, опять? А ну, рысью ко мне!» Бесы довольно быстро прибежали, нагруженные мешками, и мы нырнули в лаз, а по пути я дал отбой деду и Горынычу, поблагодарив их за отлично выполненную работу. «Я был прекрасен, Федор Васильевич!» Потерся о мое бедро Беня, когда мы уже в кустиках ждали, пока дед попрощается с теткой Ягутой. «Великолепен!» – честно подтвердил я. «Даже не знал, что ты так умеешь». «Пустяки!» – засмущался кот. «А вот и дедушка Михалыч ковыляет». «Не, серьезно, Федька?» – заржал Кощей, откидываясь на спинку кресла. «Ты действительно поверил, что я тебя только с одними бесами на задание отправляю?» «Справился», – пренебрежительно фыркнул я в душе матеря юмориста-начальника и, грохнув кипу пожелтевших листов на стол Кощея, злорадно добавил: «Изучайте, ваше величество». «Да?» – царь-батюшка с опаской посмотрел на летопись и полез в стол за очками. «Что же это они так мелко писали?» «Наше дело – добыть», – пожал я плечами, «а ваше – премиальные щедро раздать участникам операции». «Премиальные, говорю». «Ау, ваше величество!» «Не глухой», – проворчал Кощей. «Премиальные, премиальные. Казна у меня что, безразмерная?» «Надо, ваше величество», – строго сказал я, – «как иначе-то?» Царь-батюшка на премиальные все же не поскупился. Колымдаю выдал очередной орден, а его Тамарке – браслетик какой-то затейливый. Бесам велел выдать по медали и 10 червонцам, а Аристофану тоже орден и 3 мешка кускового сахара для самогона. Михалыча наградил серебряным венчиком для взбивания теста и суточным отпуском в личных целях, и дед сразу же помчался к тетке Ягуте с презентом от царя-батюшки – 5-ведерным бочонком Кабарне-Савиньон. Горынычу и Горыне быстро смастерили по памятной медали из чистого золота размером с хороший поднос. Да еще и на цепи золотые царь-батюшка не поскупился, чтобы на шее эти подносы таскать. Ну и покормили, конечно, от пуза. Коту вручили ошейник с золотой медалью с красиво выгравированной надписью «Собственность его императорского величества Кощея». Кот повертел медальку, поклонился, но одевать не стал. «Что я, собака какая, ошейники носить?» – прошептал он мне, уходя за премиальными сливками на кухню. Маше достался старинный, украшенный каменьями, кинжал и колечко с изумрудом. Кроме этого, наша вампирша выклянчила себе царскую карету в безраздельное пользование. Конечно, кроме тех случаев, когда она, карета то есть, может понадобиться Кощею. И тут же умотала со своим Шарлем осматривать окрестности города. Ну а мне царь-батюшка вручил личный подзатыльник, орден за взятие святого Епифания, кошелек золота и мягкую пушистую щетку на золотой ручке для смахивания пыли с монитора. А Варе велел кланяться, лупить меня нещадно, а в знак особого расположения велел передать ей древнюю алмазную диадему. Но себя Кощей тоже не обидел. Как мне потом сказала шепотом Агриппина Падловна, он велел выписать себе и всей бухгалтерии премию в размере 10 окладов. Да кто бы сомневался. Оставив царя-батюшку разбираться с летописью, я пошел на кухню за бутербродами, погладил там счастливо спящего в обнимку с ведром сливок Беню, помахал рукой девочкам Иван Павловича и поплелся домой, жуя по дороге скромный ужин. Устал жуть как. Варя диадеме, кажется, даже больше обрадовалась, чем мне. Сразу кинулась примерять ее перед зеркалом и так аппетитно вертелась при этом, что на целый час согнала с меня усталость и сон. А потом я все-таки заснул. И снилась мне почему-то тетка Ягута. Плавно опустившись сверху в ступе, она перегнулась через край, поцеловала меня матерински в лоб и заговорчески прошептала «Хана Кощею!». Потом захихикала, подхватила подмышки невесть откуда взявшегося Михалыча и полетела с ним над лесом, задевая метлой и сапогами деда верхушки деревьев. Бред какой-то. При чем тут Кощей? Почему хана? Приснится же. Утром я завтракал вместе с супругой, поленившись идти на кухню. Ну, а в канцелярию за оладиками тоже был не вариант. Дед, как вы помните, отрывался со своей Ягутой. Вспомнив тетку и свой странный сон, я задумался, но меня тут отвлекла Варя. «Федь, надо бы нам домик купить». «Конечно, дорогая», – машинально ответил я, но когда смысл дошел, все же уточнил, какой и зачем. «Ну, Федь», – пожала плечами супруга, – «мы ведь знатного рода, высокого чина, нам поместье положено». Она немного покраснела. «А как детки пойдут, будет где им на травке резвиться, под солнышком бегать, молочко парное пить». «Да этого добра и во дворце хватает», – удивился я. «Зачем еще один дом?» «Надо, Феденька», – перепорхнула Варя ко мне на колени и тесно прижалась. «Ты бы поговорил с царем-батюшкой, пусть тебе поместье какое пожалуют. Вон в том же Рябово, например. Дашенька говорила, что когда они там с Иван Палычем в бегах были, насмотрелась на красоты местные. Опять же и деревенька там крепкая, народ работящий. Хорошо там, Федь». Я пытался отнекиваться, но Варя занялась такими чисто женскими уговорами, что я пришел в себя только через полчаса, нежно целуя супругу и заверяя, что уже бегу к Кощею, а она пусть еще раз подумает, где лучше поместье потребовать, в Рябово или под Парижем. Проскочив мимо полирующего бокала Гюнтера, я плечом толкнул дверь в кабинет и тут же отлетел назад, да еще и проехался задом по ковровой дорожке. «Это чего?» Я недоуменно указал на дверь и только сейчас заметил, что она подернута зеленой дымкой защитного поля. «А это чтобы бездельники всякие не шлялись!» Гюнтер дыхнул на бокал и посмотрел хрусталь на свет. «Да, государя, не отвлекали от важных дел. А заодно на дармовщинку его коньяк с бутербродами не уничтожали». «А есть коньяк?» Я поднялся, потирая задницу. «И бутерброды?» «Есть!» Кивнул дворецкий. «Да не про вашу честь!» «А как пострадавшему на государевой службе?» «Давайте поцелую, и все пройдет», – с готовностью предложил Гюнтер. «Не, серьезно», – я кивнул на дверь, – «чует он заперся». «Я же говорю», – вздохнул дворецкий и все же плеснул мне на два пальца в бокал. «Занят очень, не хочет, чтобы мешали». «Летопись», – наконец-то догадался я и опрокинул коньяк в себя. «Летопись», – подтвердил Гюнтер, подвигая мне кусочек сыра. Как с ночи засел за нее государь, так до сих оторваться не может. Ладно, это дело нужное. Слушай, Гюнтер, а как ты думаешь? И я изложил ему просьбу Вари о поместье. Еще по таким мелочам государя отвлекать, фыркнул он. Напишите указ, я печатью прихлопну и всех делов. О, спасибо, обрадовался я. Тогда я в канцелярию... «Отпечатаю указ и тут же вернусь». «Маленький поцелуй лучше большого спасибо», – донеслось мне грустно вслед. Меня на ходу передернуло, а потом и вовсе вписало в мягкий живот Агриппины Падловны. «Ага», – пробасила она, оторвав меня от живота, в который я увяз наполовину. «Ты-то мне и нужен». «Здрасте, Агриппин Падловна», – завопил я. «А я вас только по голосу вашему нежному и узнал. Писался с разбегу, а сам переживаю, как бы девчонку не прибил тушей своей. А вы опять худеете, Агриппина Падловна? Я даже грудь себе отбила ваши ребра». «Вопрос есть», – подобрела бухгалтерша и ласково похлопала меня ладонью по голове. «Для вас что угодно», – заверил я, стараясь не морщиться от боли. «Ельку свою замуж думаю отдать», – громким шепотом сказала она, – «только тссссс». «Ага, ага», – закивал я, мысленно содрогнувшись, – «только не еще одна свадьба». «Хорошее дело, нужное. А за кого?» «Не знаю, покудова», – пожала она мощными плечами. «Губернатор этот, Иван, он как?» «Хороший мужик», – кивнул я, – «солидный, работящий». Только роду простого деревенского. «Это мы поправим», – отмахнулась бухгалтерша. «Набросаешь указ о выделении ему графства али герцогства какого, и все». «Сделаем, Агриппина Падловна», – солидно кивнул я. «Это вы очень правильно решили, землями верных работников наделять. Вот моя Варюша тоже хочет поместье в деревушке местной. Как думаете, можно?» «А чего только одна деревушка?» Удивилась подобревшая главбух. «Действуй, Федя, я поддержу. А насчет моей Ельки...» «Я полностью на вашей стороне, Агриппина Падловна», твердо заявил я. «А она сама-то в курсе?» «Пока нет», вздохнула бухгалтерша. «Вся в цифрах, ведомостях, отчетах. Я, ен-то чего, Федь, суетюся. Я ведь тоже по молодости горяча была до работы. Вот счастье свое и упустила. Ни мужа, ни детишек, только одна радость племяшки мои». «Ой, вот только не надо тут несчастной принцессой прикидываться!» – засмеялся я и замахал руками. «Да вы у нас первая невеста на выданье! Вам же только свистнуть, а то и бровь приподнять, как потенциальные женихи в ногах валяться будут!» «Да я и сам бы...» «Хм, да вот уже жениться успел», – усиленно стараясь покраснеть, потупил я глаза. «Да?» – Агриппина Падловна задумчиво поправила водоросли и тину на голове. «Так-то оно так, Федь, счастье любой бабе хочется, а как смеяться начнут?» «Убьем!» Только пасть поганую какой-нибудь насмешник откроет, сразу на нож или на работы каторжные. Вы и правда подумайте, Агриппина Павловна, а то племянниц пристраиваете, а о вас кто позаботится, как не вы сами. Ну, я пойду указ о поместье в Рябово писать. Иди, Федька, вздохнула она задумчиво. Потом загляни ко мне, помогу ведомость на строительство составить. В канцелярии скучал Дизель, сразу вскочивший со стула при виде меня. Я кивнул ему, мол, запускай, и он ринулся в генераторную. Тишка да Гришка сидели рядышком на лавке, болтали в воздухе копытцами и показывали Маше, сидящей на диване, розовые язычки. Но вампирша не обращала на них никакого внимания, разглядывая премиальный кинжал. «А непростой кинжальчик государь мне подарил», – протянула она, поздоровавшись. «Да, и что в нем такого? Драгоценных камней на миллион?» «Тишка!» – вместо ответа приказала Маша и кивнула бесенку на стол. Тот моментально взлетел на столешницу и заплясал там, не переставая показывать язык. «Смотрите, месье Теодор!» – и Маша вдруг метнула кинжал в Тишку. Тот ловко увернулся, а кинжал, пролетев мимо, ударился рукоятью о стену и, отскочив, вернулся прямо в протянутую ладонь Маши. Вот так-то. Ничего себе! И он вот так? Как бумеранг возвращается, кивнула Маша. Классная штучка, порадовался я за нее. А наши где? Дедушка Михалыч, ну вы в курсе, по лесам со своей лямур шляется. Аристофан в казарме, самогон из свежих запасов гонит, Колымдай еще не приходил. Ну и хорошо. После вчерашнего нам денек отдохнуть не повредит. Я сел за комп, быстро накидал указ, распечатал и отправился к Гюнтеру за печатью, в бухгалтерию за ведомостями, а к Варе за радостными, сладкими, поощрительными поцелуями. И не только поцелуями. Я провалялся дома до самого ужина. Невиданное дело. И подремал, и со смартфона почитал, и с Варей наболтался в волю. Красота! А к вечеру заскучал. Привык уже в постоянной суете и заботах жить. Нет, поваляться это тоже очень нужно и приятно, но... «Босс!» – аккуратно постучался в дверь Аристофан. «Ужинать пойдешь? Ну и вообще...» «Иди!» – кивнула Варя. «Без тебя прям никак. А я у Тамарки поужинаю. Заодно обсудить наше поместье надо. Где особняк поставить, какой прудик под окнами вырыть, каких комаров в том прудике завести». Хихикнул я в тон, увернулся от полотенца и выскочил в коридор. «Канцелярию, босс!» – предупредил Аристофан. «А ужин?» «Михалыч в натуре вернулся, уже погнал бесенят на кухню». «О, а чего это он так быстро? Я думал, зависнет у своей пассии надолго». «Это она его и выпихнула, босс», – озабоченно протянул бес. «Что-то неладное почуяла, не знаю что, а Михалыч без тебя говорить не хочет». «Вот блин», – огорчился я, – «только с одним делом разделались, а тут опять проблемы». «Реально, блин». Согласился Аристофан. «Я там братву оставил за самогоном следить. Только-только первая партия пошла. Проконтролировать бы, эх!» «Беда, внучек!» – поприветствовал меня дед, расставляя миски по столу. «Что случилось, деда? Не пугай меня!» «Буду пугать!» – хмыкнул Михалыч. «Сейчас все соберутся и расскажу». Колымдай пришел раньше Маши, а она влетела к нам чуть позже, раскрасневшаяся и счастливая, сопровождаемая Шарлем де Бацом. От вежливого, но не настойчивого предложения отужинать он отказался и умотал куда-то по своим посольским делам. Вот какие тут дела у него могут быть, кроме как с Машей амуры крутить, а? Ладно, неважно. «Значится так, ребятки». Вздохнул дед, не дожидаясь, когда мы прикончим основные яства и приступим к десерту. Похоже, действительно что-то важное произошло. «Ягута моя давеча сон видела, да не простой, а вещий. Ты, внучек, если рот разъявил, так и закинь в него что-нибудь. На вот котлету». «Да нет, дед», – закашлялся я, – Мне тоже сон сегодня приснился с твоей Ягутой. Проказник какой, хихикнула Маша. Да ну тебя, ничего там такого не было, просто она мне прошептала, мол, царю батюшке хана. Так и сказала, поразился Аристофан сквозь кусок буженины. Ну, задумался я, припоминая, сказала, что хана Кощею, вот. Точно, внучек, кивнул Михалыч, и мне пинка в бок дала и велела немедля бежать, Кощея спасать, мол, грозит ему участь страшная, смертельная. «Я сегодня днем заходил к нему», – доложил я, – «только у него заперто, да магический щит на дверь поставлен». «Колдунский», – машинально поправил дед. «Так ен-то что? Никто сегодня Кощеюшку не видел?» «Как вчера с летописью засел у себя», – подтвердил я, – «так и не выходил». «Не знаю, может, уже и выполз, у Гюнтера спросить надо». «А чего мы сидим тогда?» – вскочил с лавки Колымдай. «Пошли царя-батюшку спасать!» «Сиди, спасатель!» – плюхнул ему в миску еще один кусок ветчины Михалыч. «А коли он там у себя задачу огроменной важности решает, а ты ему дверь кувалдой высаживать будешь?» «Ну, что-то же делать надо!» – медленно опустился на лавку Колымдай и взял ложку. «Надо, только не сгоряча», – подтвердил дед. «Отужинаем, посовещаемся, а как прикинем, что полезное, так и пойдем». Отужинали, посовещались, ничего не придумали и отправились к Кощею подумать уже на месте. В приемной ничего не изменилось, разве что вместо бокалов теперь Гюнтер надраивал серебряные вилки. «Так и не выходил», – кивнул я на кабинет. Гюнтер помотал головой. «Ни звука. Только с час назад вошли туда рыцари с бароном, и все». «Может, постучишься, братан?» – предложил Аристофан. «Типа пожрать принес с коньяком и сигарой». Дворецкий молча скрутил фигу. «Но что-то же надо делать», – шагнул к двери Колымдай. Но дверь сама распахнулась, и из кабинета вышел барон фон Шлосс и преградил путь Колымдаю, удерживая дверь открытой. А вслед за ним вышли оставшиеся наши три рыцаря-зомби, вытаскивая на руках что-то длинное, завернутое в мешковину. «Тело!» «Худой!» – пробормотал Аристофан. «Длинный!» «И лысина вона выглядывает!» – заорал Михалыч и кинулся к рыцарям. «Вы чего натворили, паразиты?» «Приказ!» – лаконично сказал барон, преграждая дорогу деду. «Не мешать! Приказ!» «Да я тебе этот приказ знаешь куда засуну!» Дед взмахнул неизвестно откуда появившимся топориком. «А ну положь Кощеюшку на пол!» Барон так ловко выхватил меч и описал им полукруг на уровне живота, что дед едва успел отпрыгнуть, яростно матерясь. Один из рыцарей подхватил царя-батюшку на руки, а оставшиеся двое тоже обнажили мечи и нацелили их на нас. «Стоять!» – заорал я. «Стоять всем!» «Эти, блин, рыцари! Уж я-то на них насмотрелся во время своего вынужденного царствования. Звери еще те, да вдобавок практически неубиваемые. Нет, я был уверен, что наши, в конце концов, их одолеют, но также был уверен, что без потерь мы не обойдемся». «Барон!» – шагнул я к старшему рыцарю. «Куда вы его несете?» «Приказ!» – повторил барон, решивший, видимо, по старой памяти сразу меня не убивать. «Велено на ледник положить в подвалах. Дорогу!» «Аристофан!» – рявкнул я, останавливая беса, пытающегося подобраться к рыцарям сбоку, а потом снова повернулся к барону. «Приказ отменяется. Положите его на пол». «Ошибка доступа!» – как-то очень по-компьютерному проговорил барон. «Недостаточно прав. Дорогу!» «Пропусти их, внучек!» – вздохнул дед. «Хрен ты их оглоблей перешибешь. Пошли лучше за ними в ледник, а как уложат Кощеюшку на лед холодный да твердый, тогда и посмотрим». Маша вдруг тихо всхлипнула. «Что же будет теперь?» «Готовьтесь снова принять трон, Федор Васильевич», – вздохнул Колымдай. «Без царя нам не жить». «Охренели!» – в панике заорал я. Какой нафиг трон? Да вы совсем... Петька, ну чего ты так орешь? Послышался из кабинета усталый и такой родной голос. Гюнтер, неси коньяк и пожрать чего-нибудь. «Батюшка!» – завопил Михалыч, и мы все кинулись в кабинет, отпихивая друг друга. «Живой!» – прохрипел Аристофан, тыча пальцем в Кощея, недовольно смотревшего на нас из-за своего стола. «Вот паразит!» – хлопнул себя по коленям дед. «Казнить!» – заорал я. «Казнить царя за такие приколы!» «Ты хотел сказать «качать, босс!» – поправил Аристофан. «Сначала казнить, а потом качать!» – радостно кивнул я. «Ну, ваше величество, ну нельзя же так! Чуть коллективный инфаркт не хватил! Что бы вы тогда делали без нас?» «А что такое?» – удивился царь-батюшка, принимая от Гюнтера бутылку и поднос с бутербродами. «И им стаканы принеси! Гля, какие рожи охреневшие!» «Самогону!» – прошептал Аристофан. «Не жмотись, братан!» Колымдай, тем временем, подкравшись к Кощею сбоку, потыкал его пальцем и радостно возвестил. «Живой!» «Не дождетесь!» – хмыкнул царь-батюшка и самолично разлил коньяк по бокалам.